7. Вернувшись в автомобиль, Райан и Льюис свернули с Мелроуз-авеню направо, на бульвар Ла Сиенега, и поехали в гору на север, до перекрестка с бульваром Сансет. Квартал, где проживала Леона, располагался к Голливуду еще ближе, чем Беверли-Хиллз. «А предприимчивый этот Кимберли», — сказал Райан, поворачивая руль. «Парни его породы и правят балом на этой фабрике грез. Ему говорят, что в доме Шерон Мур бардак и кровь, а он и бровью не ведет. Для него актрисы не более чем товар. Машины для зарабатывания денег. Но вот Леона Мацудзаки меня удивила». «Надо же, Соломея!» Но зато дело наконец-то сдвинулось с мертвой точки. «Неужели это она прикончила писателя? Что же она намерена делать, похитив свою ненавистную конкурентку в работе и любви?» «Вероятно, то же самое, что и с Баркли. Просто убьет. «Но почему не сделать это дома?» «В любом случае, надо отправить в дом Шерон криминалистов». Льюис связался по телефону в машине с участком. Свернув с бульвара Сансет на Миллер-Драйв, они поехали по дороге, круто уходившей в гору. Стоило им заехать в уголок, утопающий в зелени, как вокруг резко исчезли машины. На Вьюмонт-Драйв было особенно тихо. Дом Леоны они определили сразу же. На светло-желтых камнях у дома были установлены фонарики, вроде тех, что часто встречались на старых бензоколонках. Сквозь густую листву виднелся ярко-голубой бассейн. Ослепительно-белый, похожий на пирожный дом, окружала широкая лужайка. Учитывая, что известная актриса жила в нем одна, он выглядел крайне незащищенным. Белые ворота были заперты. Следователи нажали на кнопку переговорного устройства на столбе, но никто не ответил. Как и в случае с Шерон Мур, дома никого не было. Оставалось лишь договориться о встрече через агента и зайти в другой раз. «Если хладнокровной убийцей окажется голливудская актриса, то для нас это будет сущий ад», — сказал Льюис, удаляясь от ворот. «Придется каждый раз вызывать ее на допрос через агента и арест производить, заранее сверившись с ее графиком». Детективы вернулись в Додж. Дальше улица уходила в тупик. Проехав около 10 ярдов, Райан сделал разворот в 3 приема. «Остановись-ка ненадолго», — сказал Льюис. Через зазор между деревьями виднелся городской пейзаж. Солнце уже начинало садиться. Невыносимая жара сменилась на вечернюю прохладу, и теперь находиться на улице было комфортнее. Суточный перепад температур в Лос-Анджелесе был довольно ощутимым. «Красивый вид», — сказал Льюис. «А как красиво смотрятся отсюда свалки?» «Это потому, что отсюда совершенно не видно ни торчков, ни бомжей, ни наводнивших улицы шлюх». «С этого ракурса даже самые захолустные районы между Голливудом и Инглвудом кажутся прекрасными, как в восточных сказках. Удивительно, что мир актрис так похож на них». Инглвуд – город на юго-западе округа Лос-Анджелес. Но можно ли найти алмаз в навозной куче? Даже Беверли-Хиллз с изнанки таков же, как все эти ужасные районы. Тут на дорогу аккуратно выехал роскошный европейский автомобиль с вытянутым корпусом. «Ягуар?» «Даймлер Дабл Сикс», — поправил Райан. Даймлер медленно выехал на Вьюмонт-Драйв. Ворота за ним плавно закрылись. Внутри салона они мельком разглядели профиль женщины с длинными волосами. «Это ведь Леона?» «Она самая». Переглянувшись, детективы медленно двинулись вслед. Даймлер неторопливо ехал по Вьюмонт-Драйв и, похоже, не собирался разгоняться. Спуск был длинным, однако стоп-сигналы на автомобиле не загорались. Вероятно, Леона ехала на второй передаче. «Для женщины водит очень даже прилично», — думал Райан, следуя за ней. Выехав на бульвар Сансет, она тут же повернула направо, на Ла Сиенега, и продолжила спускаться по склону на юг. Впереди по курсу был торговый центр Беверли, популярный среди жительниц Лос-Анджелеса. Отправилась за покупками? Неужели известные актрисы тоже в одиночку ходят по магазинам? Даже Льюис, который обычно был не прочь пошутить, молча смотрел вперед. Они подъехали к перекрестку с бульваром Санта-Моника. Горел красный свет. Даймлер перестроился на крайнюю правую полосу и, казалось, вот-вот остановится. но вдруг резко взвизгнул шинами и свернул направо. Льюис перепуганно повернулся к Райану, и тот в спешке нажал на газ. Хотя был красный свет, слева машин не было, и не став останавливаться, они устремились на бульвар Санта-Моника. Теперь вечернее солнце светило прямо в переднее стекло, из-за чего в глазах мелькали лишь пальмы у дороги. Детективы опустили солнцезащитные козырьки. Даймлер сильно оторвался от них, летя прямо навстречу закату. Двигатель «Доджа» рявкнул, однако у них было 6 цилиндров, а у нее все 12. К тому же Леона даже в одиночку отлично справлялась, лавируя между машинами со страшной скоростью. «Она нас заметила!» — прокричал Льюис. «Но у нас же на двери не написано «Полиция Лос-Анджелеса!»» — крикнул Райан в ответ, крепко сжимая руль. Гонка продолжалась уже несколько минут, однако сократить разрыв было непросто. Даймлер мчался так быстро, что ехавшие по бульвару автомобили начали сбавлять скорость и уступать ему дорогу. То и дело он менял полосу движения. Очень скоро Даймлер оказался в Санта-Монике и свернул налево, на бульвар Линкольн. Дальше повернул направо, на Колорадо-авеню, и только там уменьшил скорость. Доджо, наконец, удалось его нагнать. «В один момент я спрашивал себя, чем же все кончится. Погони на машинах я видел только в кино», — с облегчением сказал Льюис. Даймлер выехал на дорогу вдоль побережья, откуда открывался вид на тихоокеанский закат. Впереди Марина Дель Рей, там гавань для яхт. Даймлер стал совсем плестись. Водителя словно подменили. Впереди показались мачты яхт, пришвартованных в марине. Не включая поворотник, Леона внезапно перестроилась на левую полосу и остановилась. Наконец поворотник загорелся, и автомобиль стал ждать, когда прекратится поток встречных машин. Стараясь не слишком приближаться к нему, «Додж» тоже перестроился влево. Встречные машины закончились. Плавно тронувшись с места, «Даймлер» поехал вглубь парковки яхт-клуба. Райан выбрал случайное парковочное место и, притворяясь, что ставит машину, наблюдал в зеркало заднего вида за перемещениями Даймлера. Его стоп-сигналы загорелись красным у границы парковки. Похоже, актриса поставила машину на ручник. Райан и Льюис выжидающе смотрели на нее, однако дверь все не раскрывалась. Тогда Райан снова завел машину, развернул ее и, готовясь в любой момент снова пуститься в погоню, сократил дистанцию между двумя автомобилями. Двигатель Даймлера отключили, так что он тоже решил повернуть ключ Доджа. Теперь Даймлер очутился прямо перед лобовым стеклом Доджа. Детективы вместе приоткрыли двери, приведя в действие механизм ремней безопасности. Как и во многих американских автомобилях, ремни в Додже автоматически перемещались по рельсе вдоль окна при открытии двери, после чего человек мог выйти наружу. Наконец, дверь Даймлера открылась, и из нее показалась девушка в серовато-бежевом костюме, белой блузке и солнцезащитных очках Ray-Ban. Даже издалека было видно, насколько она красива. Райан с Льюисом тоже вышли на парковку яхт-клуба. От темного асфальта исходили остатки дневной жары, но ветер становился все прохладнее. Находиться на улице в пиджаке уже не было пыткой. «Это же Леона, верно?» «Да», — ответил Льюис. «Та самая Леона Мацудзаки, которую я десятки раз видел по кабельному телевидению». Леона поднялась по невысокой лестнице в помещение клуба. Немного выждав, детективы тоже зашли внутрь, но путь им преградила девушка. «Вы члены клуба?» «Нет». «Пришли арендовать яхту?» «Тоже мимо. Мы тут», — начал было Льюис, но Райан одернул его. Леона сидела у окна в баре для членов клуба и разглядывала вереницу мачт. Она была совсем близко, и шум привлек бы ее внимание. «Нет, мы собирались здесь встретиться с одним из членов вашего клуба. Заглянем снова, когда наш друг придет», — сказал Райан. Обойдя здание, они вышли на асфальтированный променад у моря, где едва не столкнулись с парочкой на роликовых коньках. С променада можно было спуститься на деревянный пирс, к которому были пришвартованы яхты. Отойдя подальше от клуба, они нашли место, откуда через окно просматривалось лицо Леоны в Ray-Ban'ах, и облокотились о металлическое заграждение. «Ты посмотри, сколько тут яхт. Гораздо больше, чем машин на парковке. Из-за них даже океана не видно. Много же в Лос-Анджелесе богачей», — сказал Льюис и посмотрел вниз. Кое-где на воде виднелись масляные пятна, но в целом она была довольно чистой. По мокрым черным камням, облепленным морскими желудями, ползало несколько темных крабов. Они стояли там где-то с полчаса. Ветер стал совсем холодным, солнце стремительно окрасилось в красный цвет и повисло прямо над линией горизонта. В прибрежных районах было заметно прохладнее, чем в центре. «Эй!» — Льюис изменился в лице и легонько ткнул Райана. Через окно было видно, как Леона упала на пол. Подлетевший официант, придерживая ее, помог ей подняться. «Что с ней такое? Она выходит!» Детективы быстрым шагом вернулись к клубу. Встав за кустами у входа на парковку, Льюис достал сигарету. Райан, который уже бросил курить, воздержался. Неважно, пошла бы ли он отсюда обратно к машине или к пирсу, они ее не упустили бы. «Идёт», — коротко сказал Райан. Повернувшись спиной ко входу в клуб, они приготовились к слежке. Прямо мимо них прошла брюнетка в Ray-Ban'ах. Левой рукой она в мужской манере обхватила сумку, а правую положила в карман брюк. Дав Леоне немного пройти вперед, детективы пошли за ней. Какое-то время она шла по променаду, но затем спустилась по ступенькам на дощатый пирс и направилась в сторону моря. В воздухе повис легкий туман. Солнце как раз начало прятаться за горизонтом, однако пока еще было светло. Пирс представлял собой запутанную деревянную дорожку. Словно ценные экспонаты, по обе стороны от него выстроились красивые яхты разных размеров. Казалось, это была какая-то причудливая галерея на фоне малинового неба. У человека, зашедшего сюда впервые, это место и впрямь могло вызвать ассоциации с крупными галереями, многие из которых больше напоминали лабиринты. Леона долго-долго брела по этому причудливому проходу. И вот дошла до его конца. Дальше был только океан. Встав лицом к нему, она замерла. Детективы отошли на боковую дорожку и укрылись в тени яхт. Актриса стояла неподвижно, как статуя. Прошло 5-10 минут. Льюис бросил окурок в море. Видя, что торопиться некуда, он положил руки в карманы и с ухмылкой прошептал Райану: «Красивая, что ни говори». Пристально глядя на застывшую Леону, Райан молча кивнул. Однако в следующую секунду его лицо приняло озадаченный вид. Задрожав, как воздух в жару, Леона свалилась на пирс. Льюис кинулся было на помощь, но Райан придержал его. «Погоди. Опасности ее жизни нет». «Она под кайфом, что ли? Ангельской пыли приняла?» Ангельская пыль — сленговое название фенциклидина, наркотического средства, изначально применявшегося в медицине для внутривенного наркоза. В последнее время этот наркотик часто употребляли чернокожие в трущобах. Со своего места им было отчетливо видно, как Леону трясёт. «Нет, от нее тело двигается по-другому. Про ангельскую пыль говорили, что от нее человек начинает ходить, как чудовище Франкенштейна». Внезапно Леона резким движением сорвала с себя пиджак, так что от него даже отскочила пуговица, и выбросила его в море. Некоторое время она продолжала сидеть со сгорбленной спиной. Как-то странно она себя ведет. Возможно, Кимберли прав. Внезапно Леона поднялась на ноги и спешно пошла в их сторону, чуть ли не переходя на бег. Свернув на боковую дорожку, она пронеслась мимо следователей, притаившихся у яхт, и звучно зашагала обратно к клубу. Когда Райан и Льюис вернулись на парковку, они увидели, как Даймлер отъезжает с выключенными фарами. Детективы поспешно запрыгнули в додж и завели двигатель. Фары Леона включила только когда свернула с Манчестер-авеню на 405-ю магистраль. На страшной скорости она направилась по магистрали на север. Даймлер одну за другой оставлял позади себя машины, послушно соблюдавшие ограничения в 55 миль в час. Его скорость была где-то в 2 раза больше. «Ее же доставят в участок за превышение», — сказал Льюис. «Ерунда. Неужели штраф что-то значит для такой крупной звезды?» «Но с ней вправду что-то не так. Есть у нее какая-то зловещая аура». «А ты что думаешь?» «Конечно. В таких женщинах обычно таится огромное зло. Я вот намерен жениться на ком-нибудь попроще». «Как ты благоразумен», — прокричал Райан. Про себя, однако, подумал, что устоять перед чарами такой женщины может быть очень непросто. Пожалуй, ее можно было бы назвать дикой кошкой, грациозной кошкой с яркой блестящей шерсткой, которую так и хотелось взять на руки. Посредственным мужчинам было не по силам поймать ее, И все же в любом из них пробудилось бы желание погнаться за ней по этой свалке, загнать ее в угол и хотя бы на короткий миг сделать своей. Но сейчас эта прекрасная хищница не знала, что делать с самой собой. В душе Райан хорошо понимал ее. В молодости он ни в какую не хотел подстраиваться под скучных товарищей. Однако и одиночество было для него просто невыносимо. В такие моменты он тоже иногда выезжал в чистое поле и просто гнал машину. Съезжая с 405-й, Даймлер сделал резкий поворот направо на 10-ю магистраль. Он вихрем проскользнул между двумя грузовиками, и те возмущенно загудели. Но Даймлер уже оставил их далеко позади и перестраивался на дальнюю левую полосу, ревя своими 12 цилиндрами. Слева проплывали силуэты небоскребов, громоздящихся в деловом квартале города. Даймлер на бешеной скорости несся вдоль них, но и Додж не отставал. Райан молился, чтобы они не наткнулись на дорожный патруль, не хотелось отдавать им столь ценную добычу. На этот раз Даймлер держал путь на 110-ю магистраль. Ни капли не сбавляя скорости, Леона проехала по плавному повороту наклонной дороги. На большой скорости детективов резко повело в бок внутри машины. Льюиса прижало к двери, и он вскрикнул. Прорываясь на 110-ю магистраль, в которую 10-я перетекала слева, Даймлер буквально перескочил на среднюю полосу. Водители, ехавших позади машин, испуганно сжали на тормоза. Из-под шин одной из них пошел белый дым. Но Райан тоже не сдавался, и в погоне за Леоной лавировал то вправо, то влево. Тем временем сверху показался знак 101. И Даймлер влетел на магистраль. Вскоре показался съезд на бульвар Сансет, а за ним и на Голливудский бульвар. Включив поворотник, Леона заехала в Голливуд, поднялась вверх по наклонной дороге и замедлила машину. Впереди был светофор, но на ее счастье горел зеленый. Удивительно, что она вообще сбавила скорость перед ним. Солнце уже село. Заехав на Голливудский бульвар, Даймлер остановился возле музея восковых фигур, неподалеку от китайского театра. Стоп-сигналы и передние фары погасли. Припарковав Додж позади нее, Райан тоже выключил двигатели фары. Однако Леона все никак не выходила. Что же она делала в машине? Наконец, дверь открылась. Кое-как выбравшись из машины, Леона подошла к входу в музей и о чем-то заговорила со смотрителем. Райан и Льюис тоже вышли из доджа и, не запирая дверей, неторопливо зашагали по тротуару, попутно наблюдая за ней. Странно, они думали, что музей уже закрыт. Как только актриса исчезла за дверью, детективы быстро перехватили смотрителя и показали ему полицейские жетоны. «Мы уже закрылись, но она умоляла ее пустить». «Вы же за Леоной Мацудзаки пришли?» Следователей тоже впустили внутрь. Освещение в музее уже не горело. В темных нишах неподвижно стояли Элвис Пресли, Фрэнк Синатра, Элизабет Тейлор, Энн Маргарет, Майкл Джексон и Долли Партон. В поисках Леоны следователи пошли вперед по безлюдному проходу, где стояла кромешная тьма. Впереди показался тоннель, возле которого висела табличка «Комната ужасов». Внутри их поджидали оборотень на кладбище, Дракула, стоявший на углу полуразрушенного дома, Франкенштейн в лаборатории, мумия в погребальном зале. Обычно в этих нишах и так стоял мрак, но теперь без освещения здесь было совсем темно. Не слишком-то уютное место. «Не хотел бы я устраивать вечеринку в таком местечке», — прошептал Льюис. «Чшшшш». Райан придержал коллегу рукой. В конце прохода перед одной из инсталляций виднелась стройная женская фигура. Солнечных очков на ней уже не было. Леона стояла абсолютно неподвижно, отчего и сама казалась восковой фигурой. Им не было видно ее лица, но, похоже, что-то завладело всем ее вниманием. Тихо переступая, к Райану и Льюису подкрался смотритель музея. «Что это там?» — спросил Льюис у него. «Она приходит прямо перед закрытием и десятки минут смотрит только на те фигуры. Что бы мы ни говорили, она не обращает внимания. Только если подойти к ней и тронуть ее за плечо, она, наконец, приходит в себя и удивляется, что музей уже закрылся». Райан сделал пару шагов в сторону, пытаясь понять, на что так завороженно смотрит знаменитая актриса. «Ого», — невольно пробормотал он. «Там была железная решетка, позади которой висел какой-то странный предмет вроде большой корзины. «Огромная клетка для людей», — объяснил смотритель. «Людей?» «Да. Не слышали про нее? Клетка из легенды о страшной женщине из Восточной Европы. То ли Венгрии, то ли Румынии». Детективы помотали головами. Они такой не знали. Ее звали Эржебет Батори. Чудовищная женщина, безумная. Одну за другой она похищала девушек из городка возле своего замка, пытала их и убивала. Еще, говорят, выпускала у них кровь. «Зачем?» — спросил Льюис. «Якобы для поддержания своей красоты». Пугающе звучит, да? Внутри той клетки висит вниз головой девушка. «Вон там?» — прошептал Райан. Смотритель кивнул. «А в углу стоит приспособление под названием «Железная дева». Страшная вещь, сделана с большой фантазией. Если затолкать внутрь жертву и закрыть крышку, то множество игл на ее внутренней стороне медленно убьют ее. Подождите минутку, зажгу свет. Сотрудник уже было пошел, но Райан остановил его. Погодите, мы спрячемся». «Да ерунда. Она все равно не заметит. Мыслями она где-то в другом месте. Я поклонник ее таланта, но мое мнение о ней потихоньку меняется. Жуткая она. Есть все-таки у знаменитых актрис странности». С этими словами смотритель зашагал обратно ко входу. Прозвучал глухой щелчок. Вокруг и под ногами загорелся тусклый мрачный свет. В бледных лучах показались оборотень на кладбище и Дракула в переулке. В музее, где кроме них не было ни единого посетителя, пахло пылью и еще чем-то непонятным, наводившим уныние. То ли запах исходил от мастики, которые полировали пол у входа, то ли от восковых фигур. Была в нем какая-то мертвечина. Детективы не сводили глаз с Леоны, окутанной приглушенным светом. Актриса по-прежнему стояла в трансе. Посмотрев в ту же сторону, что и она, Райан и Льюис увидели за решеткой жуткую худощавую женщину с орлиным носом. На вид среднего возраста. На ней были темные и богатые одежды. Леона Мацудзаки глядела на ведьму так, словно готовилась к схватке с ней. Тут ее голова медленно повернулась, и детективы вздрогнули. Они уже не первую минуту рассматривали страшных восковых кукол. Но ни одна из них не наводила на них такой жути. В этот момент они одновременно подумали, что в актрису вселился какой-то дух. Она как-то странно вела себя. Ее туловище не шевелилось. Лишь голова механически поворачивалась, как от электропривода. Пожалуй, так могла бы двигаться одна из выставленных здесь кукол. Хотя детективы не особо увлекались творчеством Баркли, они отметили про себя, что сейчас Леона больше, чем любая из них, напоминает покойницу. Возможно, отчасти виной тому были невероятно красивые черты ее лица. Внезапно ее профиль оскалился в какой-то очень странной улыбке. Леона радостно глядела на клетку с измученной девушкой. Выйдя из музея восковых фигур, актриса в одиночестве побрела по Голливудскому бульвару. Пьяные и обкуренные негры отпускали в ее адрес похабные шутки. «Меня прямо-таки напугала ее улыбка», — сказал Райан, следуя за Леоной. «Она действительно слетела с катушек. У нее взгляд, как у маньячки, которая прется от убийств». Льюис молча кивнул. «Самый страшный убийца из мне известных — профессор университета, которого я встретил в психбольнице в Коннектикуте. Убил 28 человек, исключительно мальчиков-подростков. При этом имел крайне высокий IQ и докторскую степень по физике. Обычно у него был мягкий взгляд, и он весьма складно говорил на философские темы. Правда, иногда на его лице появлялась жестокая улыбка, совсем как у этой актрисы. Тоже слышал про него. Противоположным полом совершенно не интересовался. Спал только с мужчинами. К тому же его сексуальные фантазии всегда пересекались со смертью. Каждый раз во время близости он едва сдерживал в себе желание убить своего партнера. Это женщина из той же породы. Побывав с ней в постели, мужчина отправится прямиком на кладбище. Да уж, самка богомола. Нельзя вестись на ее внешность». Леона вдруг зашла в один из магазинов на бульваре. Прибавив шагу, детективы подошли к входу секс-шопа, в витринах которого выстроилась сомнительного вида одежда и атрибутика. Через стеклянную дверь они видели, как вытаращился продавец, поняв, кто зашел к нему. Пока Леона слонялась по магазину, он не сводил с нее взгляда. Спрятавшись в тени, Детективы наблюдали, как она нетвердой походкой вышла из здания и пошла по тротуару. И снова зашла внутрь. На этот раз в клуб для взрослых. Переглянувшись, Райан с Льюисом последовали за ней. На сцене в лучах софитов сплелись обнаженные тела мужчины и женщины. Хотя свободных мест было предостаточно, Леона не стала садиться и смотрела на них, облокотившись о стену. Здесь она не пробыла и 10 минут. Еще до того, как пара перешла к кульминации своего номера, резко развернулась спиной к сцене и направилась к выходу. Едва она покинула клуб и побрела дальше, как за ней увязался чернокожий мужчина. Ситуация принимала опасный оборот. Леона ускорила шаг, но тоже сделал и ее преследователей. Шедшие за ними Райан и Льюис тоже занервничали. Леона зашла в темный закоулок, словно приглашая своего преследователя. «О чем она вообще думала?» Подойдя к закоулку, следователи прижались к стенам по бокам и аккуратно заглянули внутрь. Как и следовало ожидать, Леону крепко схватили со спины. Она попыталась вырваться, однако чернокожий был слишком силен. Несколько раз она попала ему в бок и плечи, однако никакого эффекта это не возымело. Леону приподняли и оттащили за поворот слева. Больше ее не было видно. Детективы переглянулись. Они не могли решить, нужно ли бросаться ей на помощь. Со стороны все выглядело так, будто она сама его туда заманила. Тихо переступая, они прошли в закоулок. Райан молнией переметнулся к стене напротив, а Льюис прижался к ближайшему углу. Высунув самый кончик носа, они поглядели внутрь. Закоулок был на редкость грязным. На земле валялись два черных помойных ведра, вокруг был разбросан мусор и черные пластиковые пакеты. Огромный чернокожий мужчина уселся на Леону сверху и, прижимая ее к асфальту, склонился над ней. Леоне стянули брюки до лодыжек. Показались ее голые ноги и белое белье. Следователи уже были готовы сорваться на помощь, но тут торс чернокожего приподнялся, его спина в черной футболке распрямилась, словно ширма, и он медленно поднял руки. Сзади детективы разглядели дуло небольшого серебристого револьвера, приставленное к левому виску мужчины. Чернокожий неохотно поднялся. Приподнимаясь с асфальта, Леона резко дернула револьвером вперед. «Быстро отошел!» «Эй, милая, да ты чего? Мы же могли хорошо провести время!» — сказал он сквозь смех. «Шлюху себе сними!» — огрызнулась Леона, медленно поднявшись на ноги. «Да остынь, красотка, ты ведь не будешь стрелять со спины!» «Если сейчас же не свалишь, именно это я и сделаю». Мужчина медленно развернулся и, по-прежнему улыбаясь, пошел в сторону детективов. За его спиной Леона поспешно подтянула брюки. Райан и Льюис юркнули обратно за угол. Пройдя вперед, негр почуял человеческое присутствие и обернулся. Улыбка спала с его лица. «Привет», — подал голос Льюис. Тот в ответ фыркнул и пошел в сторону Голливудского бульвара. Когда они выглянули за угол, то Леона, уже приведя себя в порядок, как ни в чем не бывало, пошла вглубь закоулка. Наконец, она свернула налево и пропала из виду. Детективам ошибочно показалось, будто там тупик. Той же, шатающейся походкой, Леона вернулась по Голливудскому бульвару к музею восковых фигур, уселась в Даймлер и тут же сорвалась с места. Шины автомобиля взвизгнули. Заводя Додж, Райан думал, насколько опасно ездить с такой скоростью в ее нынешнем состоянии. Свернув по Голливудскому бульвару налево, Леона поехала прямо, а дальше, немного не доехав до бульвара Сансет, резко повернула направо. Когда от бешеной скорости шины уже едва не кричали, Даймлер резко замедлился. Преследовать ее было тяжело. «О чем она вообще думает?» «У нее эмоциональная нестабильность, все-таки она совершенно больная». На перекрестке с Ла-Сьенега Леона свернула на Миллер-драйв и поехала вверх по склону. Неужели возвращалась домой? Тут она сделала несколько поворотов налево и начала подниматься в гору, все больше удаляясь от дома. Леона дергала руль то вправо, то влево и, похоже, уже ни капли не понимала, куда держит путь и что собирается сделать. Наконец, Даймлер остановился. Райан также остановил Додж на некотором расстоянии. Леона замерла на водительском сиденье. Зачем она останавливала машину время от времени? «Тимоти, открой-ка багажник, там должен быть бинокль», — попросил Льюис. Райан потянул рычажок внизу. Сбегав за биноклем, Льюис вернулся на пассажирское место. Пригнувшись к приборной панели, он некоторое время рассматривал Даймлер. Вдруг как-то поменялся в лице и передал бинокль коллеге. Пригнувшись к рулю, Райан тоже поглядел на Даймлер. Поначалу казалось, будто на водительском месте пусто. Взглядом он поискал Леону вокруг машины, однако поблизости никого не было. Когда Райан перевел обратно взгляд на водительское сиденье, то на этот раз уже заметил силуэт Леоны. Крепко держась за руль, она положила на него голову. Казалось, ее мучила сильная боль. Может, болел живот? Или же она получила травму, когда ее чуть не изнасиловали? Райан заволновался. Однако стоило Леоне повернуться в бок, как он понял, что все его догадки были мимо. Стиснув зубы, она горько рыдала. Оторвавшись от бинокля, Райан удивленно выдохнул. Такой сцены он не ожидал. Конечно, сейчас никакой режиссер не заставлял ее играть перед камерой. Тогда что же ее терзало? Вряд ли она сейчас притворялась, но следователя все равно не покидала мысль, что они увязали в ловушке. «Плачет», — сказал Райан, и очень сильно, словно пытается докричаться до мира и поведать ему, насколько ужасен американский шоу-бизнес. «А я вот не намерен забывать, что она актриса», — холодно сказал Льюис. Внезапно дверь Даймлера распахнулась. Леона вихрем вырвалась на ночную дорогу. Детективы тоже выпрыгнули из машины. Ночной Беверли-Хиллз напоминал горы, освещенные слабым лунным светом. Хорошо была видна лишь извилистая дорога, обрамленная густыми черными зарослями. Детективы остановились в нескольких футах от Даймлера. Однако Леона уже нигде не было видно. Наверняка скрылась где-то посреди деревьев. Разделившись, детективы принялись терпеливо искать ее. Дорога была узкой, да и сам Беверли-Хиллз располагался в глубине города, поэтому машин вокруг почти не проезжало. Тишину нарушали лишь голоса сверчков. Наконец, два следователя снова подошли друг к другу. Похоже, поиски можно было прекращать. «Который час?» — спросил Райан. Льюис взглянул на наручные часы. «Без двадцати десять». А заметили мы ее на Вьюмонт Драйв, когда еще не было 4. Гонялись за ней почти 6 часов. И что мы имеем? Интересно, что будет с этой машиной? Она размером с мой дом. Думаю, есть немало людей, которые приедут сюда по одному телефонному звонку Мацудзаки и заберут ее. Ну что, подождем еще немного? Они вернулись в Додж и прождали Леону еще час, но безрезультатно. «Как думаешь, она заметила нас на хвосте?» — спросил Райан. «Вполне возможно», — сказал Льюис. «Да, я тоже так думаю». Однако на самом деле Райан так не считал. Сегодня она весь день металась в беспамятстве, и ей не было никакого дела до происходящего вокруг. Однако вслух Райан ничего не сказал. «Значит, это была блестящая актерская игра?» «Долгое, однако, вышло шоу. Но ради чего?» Немного помолчав, Райан развел руками. «Это известно лишь ей одной. Тогда сворачиваемся?» «Мудрое решение. Перекусим чего-нибудь». Райан завел Додж. Когда они отъезжали, его взгляд упал на табличку «Трэш Уэй» у края дороги. 8. Во дворе особняка оператора-постановщика Ричарда Уокиншоу, проживающего по адресу Трэш Уэй 2009, стоял отдельный домик, который занимала супружеская пара из Мексики, следившая за хозяйством. Мистер и миссис Диего. За садом ухаживал другой человек. Их же работа состояла в том, чтобы ежедневно убираться в особняке, закупать продукты и чистить бассейн. Всего неделю назад у них родился ребенок, и они все еще выбирали ему имя из десятка вариантов. Младенец лежал в колыбели, которую они привезли с собой из Тихуаны, их родного города. Мария Диего восстанавливалась после родов, поэтому вечером рано шла отдыхать, а утром вставала как можно позже. Вечером 27 июня на ногах снова был только Том Диего. Делал копии документов и кое-какую бумажную работу по поручению мистера Уокиншоу. Мария же дремала в их спальне с видом на бассейн, рядом с еще безымянным малышом. Днем в Лос-Анджелесе стояла изнуряющая жара, однако с наступлением вечера холодало. Из-за густой растительности Беверли-Хиллз чем-то напоминал место для кемпинга, вдали от города, или средневековую европейскую деревушку. Из-за окна доносилось пение сверчков. Внезапно Мария проснулась. Младенец, который 2 часа назад захлебывался слезами, сладко спал. Лежа в постели, она спросонья слушала сверчков. В соседней кровати никого не было, так что муж явно еще не ложился. Из смежной комнаты доносился тихий шум, видимо, там как раз был Том. Внезапно насекомые стихли, а затем раздался такой звук, будто что-то легко ударило по стеклу. Муж, что ли, вышел в сад? Но что за дела у него там в такой час? Протянув руку, она взяла будильник. Уже была глубокая ночь, 5:30. «Том, это ты?» — позвала Мария мужа. Она постаралась крикнуть не очень громко, иначе ребенок мог проснуться. Сегодня она спала даже многовато, так что к ночи в голове посвежело. Медленно приподнявшись на кровати, женщина согнула колени, откинула одеяло и продела ноги в тапочки. Только она встала, как на нее нахлынуло головокружение, которое непременно бывает после долгого пребывания в постели. Мария терпеливо подождала, пока оно пройдет. На ногах она держалась более-менее твердо, поэтому смогла подойти к окну. Сверчки отчего-то умолкли. Мария раскрыла занавески и взглянула на мерцающую воду. Дно и стенки бассейна были голубыми, но из загоревших внутри 2 ламп вода казалась зеленой. Мария считала неэкономным оставлять свет всю ночь, но так пожелал Ричард Уокеншоу. Зато благодаря ему из окна открывался неплохой вид. Возможно, специально для них двоих мистер Уокеншоу и зажигал свет в бассейне. После дня, проведенного в заперти, в комнате было душновато. В дневное время в воздухе кружилась пыль, и открывать окно не хотелось. Но в ночной час наверняка уже дышалось полегче. Мария открыла фиксатор, подняла задвижки в нижней части рамы и аккуратно толкнула створки наружу. Вместе с прохладой в спальню проник свежий воздух. Часть пыли принимали на себя растения, которыми была засажена вся территория вокруг дома. Мария решила немного проветрить комнату. Облокотившись о раму, она подалась наружу и сделала глубокий вдох. Но тут прямо перед ней возникло нечто ужасное. Марии показалось, что у нее остановилось сердце. Она едва не упала в обморок. Перед ней стояло чудовище без единого волоска на голове. Макушка, обтянутая плотной кожей, слегка поблескивала в зеленом свечении бассейна. Существо было тощим, как скелет. Руки, свисавшие из рукавов черного грубого одеяния, казалось, принадлежали очень худой женщине. Но по-настоящему ужасающим было лицо. Хотя Мария еще не успела включить свет в комнате, ее глаза уже привыкли к темноте, поэтому она отчетливо разглядела на морде чудовища кровавый гной. На одних участках его кожа была шероховатой, как камень, на других напоминала тонкую бумагу, прилепившуюся к скелету. Опухшие веки так низко нависали над глазами, что зрачков было почти не видно. Под вывернутой наружу верхней губой выдавались зубы. От такой жуткой картины крик застрял у Марии в горле. Она даже не могла позвать мужа и лишь беспомощно разевала рот, словно от нехватки кислорода. Пальцами, напоминавшими сухие ветки, чудовище схватилось за окно. Медленно приподнялось и поставило одну из своих ног в штанах на подоконник. Медленно, пятясь назад, Мария упала. Впервые в жизни она видела вживую столь странное существо. От него исходил металлический запах, к которому подмешивалась какая-то непонятная вонь. Мария заметила, что чудовище беспрестанно издает скрип, похожий на скрежетание зубами. Дрожащими губами Мария сдавленно вскрикнула. В отчаянии она подползла к стоявшей неподалеку колыбели и накрыла ее своим телом, пытаясь во что бы то ни стало защитить своего малыша. За ее спиной раздались шаги. Тяжело ступая по деревянному полу, чудовище приближалось к ней. От липкого страха перед глазами стало меркнуть, спина как будто одеревенела. Мария заплакала громче. И тут внезапно ощутила пронзительную боль в голове. Ее крепко схватили за волосы. Пытаясь освободиться, она вцепилась в лапы чудовища обеими руками, и тогда оно дважды припечатало ее головой о боковую стенку кровати. Теперь Мария уже завопила. В ушах по-прежнему стоял звук грубых ударов о кровать. «Том! Том, на помощь!» Однако крик вышел совсем тихим. Ее толкнули, а затем ударили лбом о пол. Еще один невероятно сильный пинок прилетел ей в живот. Мария не могла вздохнуть. Ей казалось, что она умирает. Заливаясь слезами, отчаянно цепляясь за покидающее ее сознание, посмотрела вверх. Но лучше б она этого не делала. Чудовище схватило младенца и вгрызлось зубами в его плечо. «Как? Как оно посмело трогать ее ребенка?» Мария закричала. Вернее, так ей показалось. На самом деле она почти не издала звука. Крик лишь прокатился эхом в ее голове. Кожа ее малыша была мягкой и бархатистой. Она ведь тоже из нежности кусала его за ручки и ножки, не по-настоящему, конечно. Видя, как кто-то другой берет его на руки и прикасается к нему ртом, Мария одновременно ощутила резкий дискомфорт, гнев и страх. Сначала ей показалось странным, что ребенок совсем не плакал, но она быстро поняла, в чем дело. Лапа чудовища изо всех сил зажимала его ротик. «Нет, нет, он задохнется!» — кричала она про себя. Чудовище прикоснулось зубами к шейке малыша, и на этот раз Мария закричала по-настоящему. Впиваясь зубами в ребенка, оно порывисто развернулось и выпрыгнуло в раскрытое окно. Снаружи шелестели деревья. «Том! Том!» — звала Мария мужа сквозь рыдания. Дверь распахнулась, и в комнату проник луч яркого света. В проеме стоял Том. «Нашего малыша похитили!» Это было единственное, что она наконец смогла выдавить из себя. Муж изменился в лице. Несколько раз он переводил взгляд то на открытое окно, то на рыдающую жену. «Ты в порядке?» «Да, скорее, беги за ним!» — прокричала Мария, тяжело дыша. На пару секунд муж как будто замялся, но быстро сорвался с места и выпрыгнул наружу через окно. Вскоре он исчез среди шуршащих деревьев. Какое-то время Мария корчилась на полу от боли. В голове переплетались самые разные мысли. Она молилась, чтобы мужу удалось нагнать чудовище и вернуть их малыша. Мария горько пожалела, что открыла окно. Размышляя, зачем вообще было делать это, она заплакала от злобы на саму себя. Прошло минут 30, а муж все не возвращался. Боль понемногу утихала. Однако Марии было ни капли не легче. Напротив, она все больше погружалась в пучину отчаяния. Чувство было такое, будто она на парашюте спускается прямиком в ад. Если ей не вернут ребенка, то вряд ли она долго протянет. Здоровье у нее слабое, и она не смогла бы выносить еще одного ребенка. Отчего-то в ее родной Тихуане рождалось много детей с анэнцефалией. Анэнцефалия – полное или частичное отсутствие полушарий головного мозга, черепного свода и соответствующих мягких тканей. В Мексике Мария работала на фабрике японской компании S, и до нее часто доходили слухи, что у ее сослуживцев появлялись на свет такие дети. Поэтому они с мужем и решили перебраться в Лос-Анджелес. Марии казалось, что достаточно сменить работу, и она сможет выносить здорового малыша. Во время родов она несколько раз спрашивала медсестру, все ли в порядке с ребенком. Когда она услышала, что родила здорового мальчика, из ее глаз покатились слезы. Как же она была счастлива! Мария всем сердцем полюбила своего малыша и теперь не перенесла бы его гибели. За окном послышался шорох листьев, и она едва не вскрикнула. На этот раз в окне показалось лицо мужа. Перебросив ноги через раму, он забрался в комнату. Затаив дыхание, Мария смотрела на него. С мрачным выражением лица Том помотал головой. Мария рухнула на пол и затряслась в оглушительных рыданиях. «Так как ты только посмел вернуться? Где наш малыш?» — осыпала она мужа проклятиями, совсем потеряв голову. Тот не стал защищаться и коротко ответил: «Сейчас же звоним в полицию». 9. На следующий день, 28 июня, Райан и Льюис объявились на пороге дома Читы Диего. Еще до их приезда криминалисты прочесали зеленые насаждения, пол, мебель и область возле окон. «Значит, лысое чудовище с окровавленным лицом проникло в ваш дом через окно и утащило ребенка?» Мария лежала на кровати с опухшими от слез глазами и смотрела в никуда, а Том с удрученным видом стоял возле нее. Услышав вопрос, они в унисон кивнули. Воцарилось молчание. Детективам не приходило на ум никаких вопросов. «Мистер Диего, а вы видели это чудовище?» — спросил Райан чуть погодя. «Нет», — он помотал головой. «Я гнался за ним изо всех сил». «А со спины вы его разглядели?» «Нет, я слишком поздно выбежал за ним. Прошелся вокруг всех домов в районе и обыскал весь трэш-уэй». «Понятно. Миссис Диего, вы сказали, что оно залезло к вам прошлой ночью около полуночи?» «Да», — ответила она, вперив глаза в пол. Сил поднять голову у нее не было. «В комнате горел свет?» «Нет, тогда я только проснулась». «То есть света не было, стояла кромешная тьма. И все равно вы разглядели, что лицо чудовища сочится кровью». «Я не говорю, что было абсолютно темно». Мария указала пальцем за окно, и детективы синхронно повернули голову. Свет в бассейне горел всю ночь. Уличные фонари тоже работали. Я долго просидела в этой комнате, и глаза привыкли к темноте, так что мне хорошо было видно его лицо. «Мистер Диего, вам не поступало требований выкупа от преступника?» «Нет». «И зачем только похищать младенца, который родился всего неделю назад?» «У меня нет никаких предположений». «Миссис Диего, перед тем, как чудовище пробралось сюда и унесло вашего ребенка, вы все время спали?» «Да». «Не мог ли это быть кошмар?» «Что вы имеете в виду? Вы уверены, что все это не приснилось вам?» «Да, я открыла глаза еще за час до этого. Все это время я слушала сверчков и дыхание своего малыша во сне. К чему вообще эти вопросы? Это что, суд? Я совершила какое-то преступление?» «Такое чувство, будто вам нужно уличить меня во лжи, чтобы вернуть мне ребенка». «Простите, миссис Диего», — попытался разрядить обстановку Райан. Однако Марии уже было не угомонить. «У вас есть свои дети? Одно дело, если это пятилетний ребенок. Но мой малыш едва появился на свет, ему надо давать молочко каждые 3 часа. Под ночным ветром он может заболеть пневмонией. Пока мы с вами разговариваем, он умирает без матери. Умоляю, поймайте преступника и верните мне ребенка. Лучше бы вы тратили это время не на меня, а на поиски». Мать вновь начала заливаться слезами. «Для этого мы и расспрашиваем вас, миссис Диего. Поймите и нас, вы рассказываете про чудовище с кровавым лицом. Поменяйся мы с вами местами, вы тоже усомнились бы в наших показаниях. Пока что мы видели таких существ только в кино. Осмелюсь предположить, что наши старшие коллеги тоже. По крайней мере, в протоколах они никогда не писали ничего подобного. Где нам вообще искать вашего ребенка? На складе реквизита для хорроров?» Мать издала громкий крик. «Что вы от меня хотите услышать? Хорошо, давайте я скажу, что это был такой же мужчина в галстуке, как вы, если это поможет вернуть моего ребенка. Пожалуйста, я готова дать такие показания, только вот я не лгу». «Все понятно, миссис Диего. Возможно, я выразился не слишком деликатно. Мы несколько сбиты с толку, потому что впервые ищем преступника в таком странном обличье. Зато это дает нам кое-какие наводки. Возможно, преступник играл в фильме ужасов или примерил грим для Хэллоуина. Надел маску, и это была не маска», — отрезала Мария. «Будь это резиновая маска, которую делают в Голливуде, я бы сразу поняла это. Мы ведь работаем у мистера Уокеншоу, он часто занят на съемках фильмов ужасов. Говорю вам, лицо было настоящим. И на его голове вправду не было волос. Это не была накладка под парик. И даже кровь на лице была настоящей. Да, я знаю, как она пахнет. Когда меня схватили за волосы, я явственно почувствовала запах крови. И еще чего-то совершенно неописуемого. К тому же я хорошо разглядела под освещением из бассейна, когда стояла у окна». Детективы уже не знали, что сказать. Повисла пауза. Наконец Мария воскликнула. «Его лицо было совсем худым. У него прямо торчали кости, и руки у него были тощие и коричневые, как у мумии. Такой эффект нельзя создать с помощью грима. Повторила 10 раз, повторю и еще. Чудовище было настоящим!» — воскликнула Мария. «Значит, ночью по Беверли-Хилл слонялся самый настоящий вампир с окровавленным лицом и лысой головой?» — сказал Райан, поворачивая руль доджа. «Любопытно это местечко. Трэш Уэй». «Ну да, прошлым вечером мы упустили здесь Леону. И прямо затем тут происходит такое». Оба следователя ненадолго погрузились в свои мысли. «Не прочитал еще?» Райан взял бумажный пакет, лежавший возле сиденья, и положил его на колени Льюису. «Пока нет. А ты?» «Еще не дошел до конца, но по основным моментам пробежался». Это была последняя книга Майкла Баркли, ставшая его посмертным наследием. «Вампирша из Беверли-Хиллз». Утром они первым делом заехали в издательство и получили там ее копию. «Ну и какой там сюжет?» — спросил Льюис, доставая из пакета стопку листков. Он бегло просмотрел самый первый абзац. «Не знаю, что об этом думают другие, а я считаю, что вампиры действительно существуют. Эти создания появляются в качестве вымышленных персонажей на страницах книг из разных эпох. Однако люди со склонностью пить чужую кровь жили на свете с ветхозаветных времен». «Ты уже его знаешь», — Льюис оторвался от рукописи и посмотрел на коллегу. «В смысле?» «Теперь понятно, что имел в виду позавчера Бол Кампо». Райан снова заговорил поучающим тоном. «Помнишь, как он сказал, что мы вряд ли ему поверим? Главная героиня этой книги — графиня Батори, жившая в Румынии 17 века. Она похищала девушек из деревень возле замка, убивала их, а затем принимала ванны в их крови». Льюис рассмеялся. «Такое в самом деле было?» «Да, было. Небось, Баркли все это выдумал». Райан кратко взглянул на Льюиса, то ли шутливо, то ли сочувственно. «Хорошо понимаю, каково это — мечтательно взирать на женщин в поисках той самой». Помню, у Чандлера была такая цитата. «Да, они живые люди, они потеют, покрываются грязью, ходят в уборную». «А вам чего нужно? Золотых бабочек, порхающих в розовом тумане?» «По поводу походов в уборную у меня никаких претензий нет. Но они действительно страшные создания». «Завязывай со своей лекцией, что дальше?» «Графиню замуровали под землей и убили». Но в романе Баркли она превращается после смерти в вампиршу. Убивает тех, кто обрек ее на гибель, и выпивает у них кровь. Льюис хмыкнул. Причем кровь их детей она пьет даже с большим удовольствием. Льюис заинтересованно развернулся к коллеге. «Как тебе?» «Но это не все». Райан явно вошел во вкус. Баркли описывает свою вампиршу как лысую мумию с черными конечностями и кровавым лицом. Как он и ожидал, лицо Льюиса стало серьезным. «Вижу, даже спокойный и собранный Энтони Льюис немного удивлен. Произошедшее точь-в-точь повторяет сюжет последней книги Баркли». Льюис молча кивнул. «И еще один момент на десерт. Первое, о чем подумает даже последний тупица... что кто-то прочитал роман Баркли и решил скопировать его сюжет. Только вот кое-что не сходится. Ведь Мария клялась, что кровавое чудовище было настоящим, никакого грима или маски. Ну так что, мистер Льюис, как будем распутывать это дело?» 10. Райан остановил додж на Вьюман Драйв перед домом Леоны. Выйдя из автомобиля, детективы подошли к воротам. «Гляди-ка», — окликнул Льюис напарника, — «а вот и наша добыча». Леона беззаботно плавала в бассейне. Кроме нее поблизости больше никого не было. Солнце так припекало, что хотелось скинуть офисные рубашки куда подальше и тоже окунуться в воду. Детективы подошли к кованым воротам и взялись за прутья. Конечно же, калитка оказалась закрыта. Следовало позвать ее прямо сейчас, но отчего-то детективы продолжали стоять, разглядывая известную актрису. Прямо у них на глазах женщина, получавшая сотни тысяч долларов за появление в кадре, поднялась из бассейна и собралась накинуть махровый халат. Только когда ее обнаженные бедра, стройные ноги и тонкая талия скрылись под халатом, Райан позвал ее. «Мисс Масудзаки!» Детектив высоко поднял жетон на кожаной подкладке. Подсушивая волосы полотенцем, Леона посмотрела в их сторону. «Отдел убийств полиции Лос-Анджелеса. Хотим переговорить с вами кое о чем». «Мне не о чем с вами говорить», — отрезала она. «Будьте так добры, откройте ворота». «Вынуждены вам отказать. Если вам нужен автограф, свяжитесь с агентством». «Мы следователи и пришли не за вашим автографом». Леона подошла чуть ближе с таким видом, будто делала им огромное одолжение. Но все же продолжала держать дистанцию в несколько ярдов. Зато они окончательно убедились, что перед ними была та самая Леона Мацудзаки, которую они видели на телеэкранах. Как ни крути, она была женщина редкой красоты. «Как знать, может, это новый способ клянчить автограф? А может, вы похитители?» «Вот наши полицейские жетоны. Если угодно, можете взять их и рассмотреть. У меня тоже такое есть. Их повсюду продают в Голливуде». Воцарилось недолгое молчание. «Ладно, можем и отсюда пообщаться». «Вынуждена снова вам отказать. Мне нужно ухаживать за кожей». Резко ответила она и развернулась. «Мы пришли по поводу Шэрон Мур». В ответ она заговорила надменным, каким-то даже презрительным тоном. «В таком случае вы должны понять меня. Не хочется, чтобы и меня утащили. Думаете, безумный поклонник или похититель объявится на пороге моего дома и прямо скажет, зачем он пришел? Мы похожи на безумных поклонников». В последнее время такие преступления, называемые сталкингом, участились по всей Америке. Мужчины, обиженные на своих бывших жен, возлюбленных, либо просто отвергших их женщин, повсюду преследовали их, а в конечном счете иногда и убивали. «Как вам сказать?» — многозначительно усмехнулась Леона. «Конечно же, вы не сталкеры. Но отсюда мне кажется, будто я стою в зоопарке перед клеткой с гориллами». Посмотрев на свои руки, которыми они крепко схватились за ворота, детективы медленно отпустили их. «Значит, хотите узнать про Шэрон Мур? Что ж, тогда я вот что скажу. Она талантливая актриса, не спорю. Но в танцах и пении она полный ноль. Шоу на любителя для мужчин среднего возраста, обделенных интеллектом. Как раз-таки они ее и боготворят. Что ж, джентльмены, было приятно с вами встретиться». «И поэтому вы похитили и убили ее?» — сказал Райан. Леона испуганно обернулась, но в следующую секунду на ее лице появилась ухмылка. «Прошу прощения». «Говорят, вы и дохлую змею ей отправляли». «Кто вам такое сказал?» «А, так это ее ложь, придуманная на пару с Кимберли». «Мы и ваши письма с угрозами видели», — сказал Льюис. «Да, я их отправляла. Люди вольны думать все, что им заблагорассудится. Но в них я лишь написала правду. Угрозы — неподходящее слово». «Однако роль Соломеи вы все же отобрали у Шэрон силой». «Хорошо бы вам получше изучить ситуацию, прежде чем говорить такое». «Кто спланировал съемки Соломеи? Кто написал сценарий? Все это сделала я, пусть и с помощью Майкла». «А она, не имея к проекту никакого отношения, попыталась отобрать у меня роль грязными методами. Так что она вынудила меня сказать все эти вещи. Она и режиссера попыталась заменить на своего подхалима. Хотя сама даже на шпагат сесть не может». Детективы замолчали, всего этого они не знали. «Насчет Майкла Баркли», — начал Райан. «Он был очень милым и воспитанным». «Слышали, Шэрон увела его у вас?» «Я получила роль, а она Майкла. Я ей, она мне». Леона расхохоталась. «А вы хотели, чтобы у вас было и то, и другое?» — спросил Райан. «Да, и то, и другое. Я бы никогда не позволила ему прикоснуться к коже той мерзкой женщины». «Твои волосы похожи на гроздья черного винограда, что висят в виноградниках Эдома, в стране эдомитов. Твои волосы, как кедры ливанские. Молчание, живущее в лесах, не так черно. Нет ничего на свете чернее твоих волос». «О, Господь, дай мне коснуться его волос», — с упоением произнесла Леона. Здесь и в последующих эпизодах перевод реплик из описываемого в книге фильма «Соломея» основан на пьесе Оскара Уайльда «Соломея» в переводе Бальмонта. «Да, убийца я, но вам ни за что это не доказать. Это под силу только лучшему детективу в мире. Придется вам поднапрячься. Всего доброго». Развернувшись, Леона быстро удалилась в сторону белоснежного дома. На этот раз ее уже не остановили бы никакие слова. «Какова, а?» — изумленно сказал Льюис. «Неудивительно, что ее ненавидят в Голливуде». «Да уж, редкая штучка. Холостяку с ней не сладить». «Пожалуй, я выберу себе женщину помилее. Чтобы по воскресеньям пекла печенье, а зимой вязала детскую одежду возле радиатора». «Это, конечно, дело хорошее. Самоуверенности у нее хоть отбавляй. Она настоящая пантера. Так что она специально провоцирует нас и приглашает погоняться за собой». «А с другой стороны, раз уж я рожден охотником, то гоняться за обычными кошками — удовольствие так себе». Райан издал короткий смешок. Он не знал, как продолжать беседу, но, наконец, сказал. «Каждому свое». «Что это она декламировала? Шекспира?» «Кажется, это были строки из «Соломея» Оскара Уайльда. Читал ее в студенческие годы, но уже забыл». «Она и культурна, и ножки у нее на миллион». «Да, Голливуд растет. Теперь тут есть и такие, кто и поет, и танцует, а сверх того и начитан неплохо. Кстати, у нее красивые волосы». «Даже слишком», — сказал Райан, открывая дверь Доджа. «Так-так», — подразнил его Льюис. «Неужели ты поддался чарам известной актрисы?» Проскользнув на водительское место, Райан ответил. «Льюис, у меня двое детей. Ты держишь меня за такого дурака? Я имею в виду, что это мог быть парик. Думаешь?» «Да нет, я не знаю. Раз она стала звездой, возможно, у нее такие красивые волосы от природы. Но что-то не дают они мне покоя. Слишком уж похожи на искусственные. Кстати, она ведь по какой-то причине не стала подходить ближе. И, похоже, не только потому, что пыталась напустить на себя важность. Да, момент любопытный». Заведя автомобиль, Райан вдруг подметил. «Хм, таблички нет. Неужели ее дом не под охраной?» «Как-то легкомысленно для знаменитости». «В Америке владельцы частных домов всегда заключают договор с охранной компанией. В доме устанавливаются датчики, и в случае проникновения грабителей на компьютер немедленно поступает сигнал, после чего компания высылает вооруженных охранников. После подписания договора у входа закрепляют маленькую табличку с названием компании, что тоже служит своеобразной защитой от воров». «Возможно, она сейчас меняет охранную компанию. Идеальная цель для домушника», — ответил Льюис.